Часть третья. Септет расстроенных душ. Тихий августовский закат широкими мазками окрасил небо и дома Белгравии теплой персиковой краской. Большая часть улицы пустовала. Богатые семьи, подобрав своих детишек, нянек, кошек и собачек, укатили на моря еще в начале лета, чтобы всласть насытиться солнцем, солью и коктейлями, а затем привести в остывающий Лондон золотистый загар и ворох горячих сплетен. Я облокотился на чью-то чугунную ограду и вытащил из кармана сигарету. Хорошо, что хозяев дома за моей спиной тоже не было. Я бросил на их газон уже два окурка. Не моя проблема, что в Белгравии брезговали урнами. «Будешь?» — предложил я, пошевелив сигарету зубами. Блондинка у моего плеча смешливо поморщилась, но взгляда от особняка через дорогу от нас не отвела. Я равнодушно хмыкнул и чиркнул зажигалкой. Мы, как парочка недоделанных шпионов в солнцезащитных очках и одинаковых белых футболках, уже битый час околачивались на углу Итон и Лоунд Плейс. Сначала прогулялись мимо особняка Блэкшеров, после обошли его кругом, запоминая расположение окон второго этажа и изучая потенциальные слепые зоны наружных камер видеонаблюдения. «Дерек приглашает нас к себе в дом только по праздникам. Комнаты второго этажа все до единой заперты на ключ», — тихонько вещал девичий голос подле моего уха. «Только Бекки имеет доступ к нескольким спальням. Думаю, сам знаешь, для каких целей». Я снова хмыкнул и бросил на газон третий окурок. «Значит, придется взломать парочку дверей? Я прикинусь обычным вором и проникну в этот шикарный особнячок. Полакомлюсь внутри чем-нибудь в счет оказанных услуг. Быть может, разживусь бриллиантом или золотым слитком, а? Что думаешь?» «Это тебе не шутки». Блондинка строго глянула на меня поверх очков. «Есть вероятность, что ты найдешь нечто, способное разрушить сразу несколько судеб. Я все просчитала. Я оценила каждое последствие этого потенциального ограбления. Мне нужно было убедиться, что оно того стоит». «И что? Стоит?» «Безусловно». Она с таким жаром выдохнула это слово, что в мою голову не закралось ни единого сомнения. Я верил своей подруге с самого детства. Что бы ни случилось, все всегда выходило так, как говорила она. Она научила меня слепо доверять ей. Я, как юный Эдмунд Пивенси, готов был покорно следовать за Белой Королевой, посулившей ему горы Рахат-Лукума, спрятав нож в полах своей шубы. Примечание. Персонажи повести Клайва Льюиса «Хроники Нарнии», «Лев», «Колдунья» и «Платяной шкаф». «Пойдем, я угощу тебя лимонадом, пока ты не уехал к своим». Взяв под руку, она повела меня по стерильному тротуару вдоль особняков всех этих снобов, пока мы не поднялись по ступенькам одного из них. «Мои уехали в Сурей к родителям отца, так что никто не выскажет тебе за твою прокуренную физиономию». Ее смех звоном колокольчиков рассыпался по светлой прихожей с мраморным полом. Скинув кеды и пнув их под банкетку на стальных ножках, она босиком прошлепала на кухню, собирая густые светлые волосы в хвост. «Рос, все хотела спросить, а в паспорте твое имя как записано?» Прощебетал ее голосок, когда хозяйка всучила мне ледяной бокал лимонада. Крепкий запах спирта подсказал, что сухой закон сегодня в этом доме не действовал. Феликс Бейли!» — отозвался я, развалившись в белом кресле и закинув ноги на подлокотник. «Значит, второго имени в нем нет?» «Нет. Родители не смогли договориться. Спорили, Томас я или Артур. Пока бабуля не прикатилась. Она у нас любила пригубить бутылочку просека, а я постоянно пускал слюни, которые пузырились в уголках рта. Вот она и посчитала, что будет крайне оригинально обозвать меня Россом. Как ты понимаешь, все вокруг подхватили. Мои губы уже вытянулись в трубочку, готовые отведать крепкий цитрусовый напиток, но рука с бокалом застыла на полпути. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно». Блондинка невинно повела плечом и устроилась в кресле напротив. Солнце просачивалось сквозь занавески и наполняло ее загоревшую кожу и волосы мягким сиянием. Голубые глаза напоминали небо над Ла-Маншем в жаркий, безветренный день. Такие же честные, глубокие и прекрасные. «Зачем ты хочешь, чтобы я рылся в бумагах Дерека Блэкшера? Разве он не парень твоей городской подружки?» «И лучший друг моего любимого. Понимаешь?» Она сменила позу и поджала под себя стройные ножки, закусив на мгновение тонкую нижнюю губу. «Декстер и Ребекка для меня очень дороги, а их отец — трудоголик с огромным сердцем. В 2013 году он здорово попал на деньги, но отец Дерека спас его от тюрьмы. На кону была просто гигантская сумма. Мистер Темплинг до сих пор перечисляет деньги в фонд Дерека в качестве благодарности за свою свободу, хоть и лишился поста генерального директора их с Блэкшером фирмы. И я просто хочу удостовериться, что Дерек женится на Бекке по любви». «Он что, дал повод думать иначе?» «Нет, но...» Блондинка смотрела будто сквозь меня, вспоминая о чем-то. «Просто из головы не идет день в начале лета, когда мы пили лимонад в садике на Эннисмор Гарденс, и Дерек сообщил нам о своем желании сделать Бекке предложение. Ее глаза встретились с моими. В плаванье кролем существует множество нюансов», внезапно выдала она. «Например, после грибка непременно должно следовать скольжение. У Дерека его не было». Я поставил свой стакан на стол. Тогда, в озаренной солнцем богатой гостиной, я мог остановить свою подругу от ошибки. Но я лишь глупо отшутился. Хотя в тот момент наши с ней жизни уже находились в моих руках. «Не строй из себя Джеймса Бонда, детка, а то окажешься Джонни Инглишем». «Тем не менее, ему тоже удалось спасти Великобританию». Игриво подмигнула мне она. «Решение принято, мой друг». Вот так славная девчонка Элси Хилл открыла дверь и ступила на лестницу, которая спустя несколько месяцев сведет ее в могилу. И это я показал ей дорогу. Я, Феликс Росс Бейли, человек, которого все газеты признали умершим. Элси считала меня своим другом. Она ошиблась. Но оказалась права в другом. Последствия ее решения действительно поломали множество душ. И теперь мне известно их точное число. Их было 7.